Глава 16. Владислава. Я казалась себе маленькой и неуклюжей на большой и неторопливо движущейся лошади. Меня не покидало ощущение, что опора подо мной, которая должна бы поддерживать, так и ходит ходуном. Тело мое было напряжено до предела. Я будто балансировала на грани пропасти. Но даже удары хвостом четвероногого чудовища по беззащитным ногам не бесили так, как безупречно прямая спина Алира, который неторопливо ехал впереди на черном жеребце. Бесчувственный чурбан, ледяная скульптура, напыщенный осё, дракон. Я спасла его из каменного мешка, открывшись при этом. А он — не мои проблемы. Да тот ужасный миг, когда дракон произнес «Хотори», приняла за последний в моей жизни. Ожидала, что Аян схватит меня за шею и сломает, будто прутик, или сбросит со скал. Но мужчина продолжил изучающе рассматривать меня, словно нечто необычное, вроде мелкой осы с двумя жалами, даже не отстранился. И теперь, брошенная один на один с четвероногим животным, я пыталась выудить из памяти хоть что-нибудь, когда-либо услышанное о нем. Ничего. Вцепившись в мокрые поводья, я до боли в запястьях натягивала их, совершенно не представляя, как вести себя с лошадью. И огромная скотина явно это знала. Она чувствовала и мой страх, и неуверенность. Парнокопытная мотала своей огромной мордой, фыркала и недобро косилась на меня каждый раз, когда я натягивала поводья, испуганно прижимая руки к груди и обеими ногами цепляясь за огромный неудобный круп. Единственное, что радовало, это седельная сумка, куда я сложила свои сокровища. Даже думать о кристаллах было приятно. Но стоило вспомнить хоть об одном светящемся камне, как перед внутренним взором сразу всплывало прикосновение Алира, когда он приложил один из них к моей щеке и провел по ней пальцем. Движение получилось таким нежным, что мне очень хотелось принять его за настоящую ласку, но лучше не поддаваться пустым мечтам. Для дракона я лишь человечка, возможно, теперь опасная человечка. А на мои ноги, между прочим, очень стройные и длинные, Алир смотрел так, будто там не ноги вовсе, а две куракавы. Хотя нет, на курочку он смотрел бы с куда большим интересом, в то время как у меня словно рос ядовитый плющ. Нет бы второй дракон вел себя так же. Блондин, ощутив мой косой взгляд, направил ко мне своего коня и поехал бок о бок. Черт! Я и без него не знала, как удержаться на лошади и успеть за ни разу не оглянувшимся Аяном. А тут еще Гайон, как называл блондина Алир, даже не подумал скрыть своей заинтересованности. Вот и куда деться, ведь в его глазах я практически обнаженная. Мокрая рубашка прилипла к груди и не скрывала бедер, и даже прикрыться руками, как раньше, не могла, потому что пыталась не свалиться с этого демонового чудища. «Не стоит так натягивать поводья», — неожиданно прошелестел голос Гайона. От испуга я покачнулась и, судорожно сжав коленями круп, с трудом восстановила равновесие. Мужчина придержал меня за талию. Он снисходительно улыбнулся, оставив горячую ладонь на пару мгновений дольше, чем требовалось. От ледяного дождя зуб на зуб не попадал. Заиндевевшие пальцы почти не удерживали распухшую кожу поводьев, но я все равно пыталась отстраниться от теплого дракона. Чужого, теплого, симпатичного дракона, прикасаться к которому мне совершенно не хотелось. «Тебя зовут Влади, я правильно запомнил». Стуча зубами, я кивнула. Становилось все холоднее, хотя казалось, это уже невозможно. Мокрую одежду трепал ледяной ветер, а в воздухе помимо струй дождя закружились мелкие снежинки. Гайон положил обжигающую теплом ладонь мне на руки и с усилием опустил их на круп лошади. «Лошадь дергается, потому что ты ее путаешь, даешь разные команды. Тише, не дергай, держи руки внизу, поводья захвати вот так», — он показал, пропустив ленту кожи под ладонями, придерживая большими пальцами. «Тогда лошадь будет спокойной, и ты не вылетишь из седла. И хорошо бы вставить стопы в стремена». Он наклонился и с поразительной легкостью, удерживаясь верхом даже в таком опасном положении, обхватил мою лодыжку. Скользнул по щиколотке вниз и, кажется, даже погладил пальцы на моих ногах. Я тоскливо глянула на прямую спину Алира. Ему совсем все равно, что меня тут щупают. Жаль, осадить нахала не могла, так как подобное здесь не принято, а за дерзость и неуважение к дракону меня накажут. Но и терпеть наглеца не собиралась. Пользуется тут своим положением и привилегиями высшей расы. На дух таких не переношу и сейчас не стану. Театрально вскрикнув, я вскинула руки и будто случайно завалилась на другой бок лошади. Чтобы удержаться верхом, изо всех сил вцепилась в гриву. От холода пальцы перестали слушаться, поводья выскользнули из рук, но зато Гайон отстал от моих бедных ног. Я с облегчением выдохнула и прижалась грудью к теплому телу животного, чуточку согреваясь, а заодно скрывая грудь от нескромного взгляда дракона. Вдруг ощутила скольжение по мокрой шерсти и начала по-настоящему заваливаться на бок. «Алир!» — тоненько вскрикнула. Слишком тихо, чтобы Аян услышал, слишком дерзко, чтобы отреагировал, даже если бы услышал. Понимая, что сейчас свалюсь, и никто меня не поймает, я зажмурилась и ощутила сильные руки на талии, с улыбкой подняла голову, но встретилась взглядом с Гайоном. «Черт! Ты сильно замерзла!» Казалось, интерес дракона искренний. Вероятно, он хоть чем-то поможет. Вдруг чудеса случаются, и блондин сжалится, попону снимет со своего коня, чтобы дать ее никчемной дрожащей человечке. Вот только во мне все протестовало против помощи Гайона. Не знаю почему, но я предпочла бы замерзнуть, чем согласиться с ним. «Нет», — с вызовом ответила. «А почему зубами стучишь?» — улыбнулся дракон. «Крокодилов отгоняю». «Ну, конечно, детский анекдот. Самое то, что подходило в данную минуту». Лицо дракона вытянулось так же, как у Алира при словах «стрессовая ситуация». «Кого?» «Маленькие такие», — не сдержала я колкости. «Вредные и с большими пастями». «На драконов немного похоже, только без крылышек. Как видите, работает. Ни одного крокодила поблизости нет. Лишь два вредных дракона, которых и стуком акульих зубов не напугаешь», — проворчала про себя. При этом понимала, что дело дрянь, скоро я совсем закостенею, и так называемая «помощь Алира», который тащил меня к источнику, станет бессмысленной. Дождь уже прекратился, тучи над головой посветлели, кое-где даже выглядывали голубые лоскуты неба. Вокруг нас закружились снежинки. Я же, едва одетая и мокрая, теперь не ощущала ни рук, ни ног. Но смотрела на дракона смело и изо всех сил сдерживала трясущуюся челюсть. Пусть и не думает, что мне холодно. Гайон ухмыльнулся и вдруг, потянувшись, с легкостью поднял меня за талию. Я взвизгнула и, дрыгнув ногами высоко над землей, сжалась в страхе. Сейчас сбросит дерзкую человечку за то, что посмела сыпать сарказмом, как небо дождем. Но дракон неожиданно посадил меня на своего коня и, приподняв плащ, укрыл меня им. Спиной я тут же ощутила тепло мужского тела, к которому не желала прикасаться. Но кто спрашивал человечку? «Согрелась», — шепнул на ухо Гайон и скользнул ладонью по моему животу. Мужчина вжал меня в свое тело. Я напряглась, лихорадочно пытаясь придумать, как выбраться из западни. Стало тепло, но дрожь пробрала дикая от мысли, что дракон положил на меня глаз. Или он просто добрый? Я могу сделать так, что тебе станет совсем жарко. И как могла подумать, дракон и добрый. Да он нагло клеится ко мне при Алире. «Думаю, это плохая идея», — проворчала я едва слышно и с отчаянием посмотрела на спину бесчувственного Аяна. «И не подумает вступиться, ясно же». Подавив негодование, обернулась на блондина, мазнула взглядом по рядом едущей лошади, попыталась отыскать хоть что-нибудь, способное прийти мне на помощь, или хотя бы натолкнуть на дельную мысль. Как вариант, можно попробовать на Гайоне те же кнопочки, и когда он удивится, выскользнуть из опасных объятий. Но как долго продержусь на морозе в мокрой сорочке? Решившись на отчаянный шаг, я крикнула: «Аян Алир, можно мне к вам?» Его конь остановился. «Что же, тебе со мной не по нраву?» — зашелестел над ухом голос Гайона. Алир тем временем повернул голову и с обжигающим холодом скользнул взглядом по плащу, укрывающему сразу и меня, и наглого мужчину, не собирающегося убирать ладонь с моего живота, прижимающего к своему заманчиво теплому, сухому, согревающему телу, мол, сиди да радуйся. Но нет, я не собиралась мириться с приставаниями чужого дракона. Выпростала свои руки из-под плаща и защитным движением потянулась к своему, и пусть на нем почти не было одежды, ни рубашки, ни плаща, к тому же тело Алира не могло похвастаться тем теплом, которое сейчас предоставлял мне Гайон. Однако... «Пожалуйста», — прошептала одними губами, умоляюще глядя на Алира, с каменным выражением лица, переводящего взгляд с меня на своего знакомого. «Девушка замерзла», — с явной ухмылкой произнес тот. «Со мной ей будет лучше». «Бесспорно», — недовольно произнес Аян, обжигая холодом своего отношения к человечке, к низшей, к недостойной даже прикасаться к его великолепному телу, по которому скользили маленькие снежинки. И по сравнению с ледяным ветром его безразличия, даже непогода не казалась такой убийственной. Руки мои безвольно упали, голова опустилась, с носа сорвалась слезинка. Однако в следующий миг я услышала стук копыт, почувствовала стальную хватку на своей талии и короткий полет. Ахнула, тихонько всхлипнув, тут же обвела руками шею своего дракона. Ну а Ян рывком развернул меня к себе спиной и положил на мой живот ладонь. Это прикосновение было таким желанным, что мне мгновенно стало теплее. И даже режущий пространство голос Алира прозвучал музыкой для моих ушей. «Но это моя служанка, Гайон!» Блондин лишь ухмыльнулся. Через пару мгновений он поравнялся с нами и с интересом посмотрел на меня. «Алир, не поделишься как-нибудь ценной находкой? Хотори нынче редко где встретишь». Рука Аяна еще сильнее вжала меня в его грудь. Он словно научился у Куракавы. Та же хватка, такой же принцип. Но теперь обстоятельства другие. Да и мои ребра выдержат, не сломаются, наверное. «Мне больно», — сдавленно выдавила я, запрокинув голову и ловя его взгляд. Алир опомнился, вообще перестал меня обнимать и даже соизволил ответить Гайону. «Виан из рода Ланериас, к сожалению, я откажусь от твоего приглашения посетить Ланериасиан». От напряжения в его голосе появился далекий металлический звон, от которого по телу побежала очередная волна озноба. Он вонзил пятки в бока коня. Животное сорвалось в галоп столь резко, что я, лишенная спасительных объятий дракона, взвизгнула и, чудом извернувшись на крупе, вцепилась в Алира и руками, и ногами. Обвела его, как плющ, прижалась к телу, к которому, казалось, хотела бы прикасаться вечно. Ощутила, как от захлестнувшего меня счастья перехватило дыхание. Уткнувшись лбом в каменную от напряженных мышц грудь Алира, я с невольным страхом ждала, когда он осадит меня резким словом, обвинит в попытке соблазнения или еще в чем, разобьет этот волшебный миг, вновь растопчет его. Не выдержав, опасливо подняла голову и посмотрела в лицо мужчины. Взгляд устремлен вперед, губы поджаты, под высокими скулами танцуют желваки. Явно зол, но терпит. От захлестнувшей меня волны благодарности я не удержалась и, подняв руку, осторожно убрала с лица дракона прилипшие ко лбу пряди волос, чтобы не мешались, шепнула «Спасибо». Но стоило посмотреть через плечо Алира и заметить провожающего нас взглядом блондина, как вся радость канула в небытие. «Камни! У той лошади остались мои камни, Аян Алир!» «Хочешь в гости к Гайону?» – процедил дракон. «Нет», – вздрогнула я и с улыбкой добавила. «Ну и пусть. Не настолько они красивые, эти кристаллы. Разве что радужный, немного жаль». Алира садил тут же загорцевавшего на месте коня, и я испуганно прикусила язык. «Теперь точно скинет». Хоть снег прекратился, а выглянувшее солнце уже ласкало кожу теплом. Мне все равно здесь не выжить в сырой одежде и босиком, поэтому мигом спохватилась и затараторила. «Простите, Аян, я не должна была, больше не буду, только не бросайте!» «Тихо!» — приказал он, и я тут же послушалась. Аян сунул руку в карман и вытащил длинный зеленоватый кристалл. Помедлив миг, он рванул второй рукав на своей рубашке, еще сильнее обнажая меня. Положил в середину камень, закрутил рукав жгутом и обвязал им мою талию. Затем, как ни в чем не бывало, подхватил поводья и ударил пятками в бока коня. Я едва не потеряла дар речи, обняла Аяна, чтобы ненароком не свалиться с быстро набравшего темп жеребца, и негромко произнесла: «Вы такой добрый! Нашли камень под цвет моих глаз!» «Какой попался!» — холодно перебил Алир. «Такой и взял!» Но что бы он ни говорил, улыбка не сходила с моего лица. Вжимаясь в тело дракона, я ощущала себя на седьмом небе. Вот только там чертовски неудобно. Спустя пару минут из-за ритмичного подскакивания на передней луке появилось ощущение, что я отбила себе копчик. Да и ноги окончательно замерзли, пальцев почти не ощущала. Попыталась незаметно их помассировать, стараясь не доставлять неудобств дракону. Однако он сразу все понял. «Холодно. Ногам немного», — призналась я, дрожа всем телом. Алир остановил коня и, обхватив меня за талию, без особых усилий спустил на землю. Сердце сделало кульбит и рухнуло к ногам. Я посмотрела на дракона снизу вверх и простонала. «Но я потерплю. Я больше не буду досаждать вам, Аян Алир. Клянусь, буду молчать». «Вот и начинай», — проворчал он, спрыгнув с коня. Нахмурившись, обнял меня, чем поверг в еще большее недоумение. Коротко приказал: «Давай». «Что?» — икнула я. «Ты же замерзла, надо согреться», — недовольно пояснил Алир. «Не тяни, мне это удовольствие не доставит, в отличие от тебя». На ум сразу пришло пошлое предложение Гайона, сказанное на ушко. Я ощутила, как жар окрашивает щеки. Стало так гадко и больно, глаза защипало, по щеке покатилась непрошенная слеза. Злость накрыла меня удушливой волной, и я, не сдержавшись, стукнула по груди дракона кулаком. «Не доставит удовольствия? И вы так уверены, что я мечтаю о вашем бесподобном теле?» «Да, оно прекрасно, но я к вам в постель лезть не собиралась, и не факт, что мне вообще было бы приятно. Нет, я уверена, что мне бы не понравилось. Знаете что? Вы великая раса за облачным самомнением. Так и ждете, что женщины будут прыгать на вас, но на самом деле...» «Жми!» — тоном холоднее айсберга прервал Алир. Обхватив мою ладонь, положил себе на грудь, в том месте, где находилась точка, в последний раз вызвавшая магию. Я подавилась остатком фразы и покраснела еще сильнее. Как стыдно! Не в силах посмотреть в глаза дракону, опустила пылающее лицо и, не глядя, уже привычным движением, нажала на точку огня. Вокруг вспыхнуло пламя, мгновенно стало тепло. Конечности мои, согреваясь, болезненно заныли. Невольно застонав от наслаждения, я вскинула голову, натолкнулась на изменившийся взгляд Алира и застыла, не дыша. В свете окружающего нас пламени дракон преобразился. На щеках появился румянец, глаза заблестели, а губ коснулась легкая улыбка. Как же он красив! Сердце заколотилось, как сумасшедшее, и колени задрожали, когда Аян рывком вжал меня в свое тело, тут же накрыв губы своими. Голова пошла кругом, казалось, пламя проникло в меня, выжигая любые сомнения, страхи, овладело мыслями и желаниями. Словно поняв силу своей власти надо мной, дракон начал наседать все сильнее. Терзая умопомрачительно страстным поцелуем мои губы, он не давал возможности опомниться, передохнуть. Подобно той магии, один за другим уничтожал пути к отступлению. Прижавшись к нему еще сильнее, почувствовала, как кольнуло в груди от рухнувшего сзади последнего моста, способного вернуть меня к привычной жизни без Алира. Обвела руками шею дракона, а он... Мужчина резко отстранился, и пламя, завернувшее нас в жаркий кокон, исчезло. Еще паря где-то в небесах, я вдруг услышала привычный ледяной тон. «Тебе бы понравилось. Как же больно падать!» Стало одиноко и противно, и снова мне указали на место никчемной человечки. Обхватив себя руками, я задрожала, хотя было очень жарко. Словно сейчас не произошло ничего особенного, Алир одним прыжком сел на коня и протянул мне руку. Я не стала отталкивать ее, толкать гордые речи, пытаться доказать ему и себе, что чего-то стою. Зачем? Человечка, и этим все сказано. Как оказалось, еще больнее приземляться на острые камни, окружающие меня реальности. Я никогда не стану для дракона кем-то большим. И этот ошеломительный поцелуй – явное тому доказательство. Максимум, что мне будет позволено – одна ночь. Если дракон вдруг пожелает опуститься столь низко. Приняв помощь, я забралась на коня и села спиной к мужчине, так же, как я ехала с Гайоном. Не было ни малейшего желания видеть лицо Аяна. Не хотелось осознавать, что меня ткнули носом в мои чувства, которые до сих пор оставались загадкой для меня, но не для Алира. Его же сердце сохраняло твердость стали. Невзирая на то, какую магию я пробуждала в теле дракона, чувство в нем вызвать не под силу даже Хотори. Весь оставшийся до Фарасилиана путь смотрела вперед и молча глотала слезы. Не суждено мне летать, лишь падать. Моя участь – стоять по колено в луже под холодным дождем и с восхищением смотреть на парящего в небе дракона. На большее и рассчитывать не стоит. Едва мы миновали ворота, я заметила странную картину. На пороге замка, посматривая вверх, металась Куракава. На змею было жалко смотреть, золотые чешуйки померкли, под огромными желтыми глазами залегли темные круги. Изломанный хвост нервно подергивался. «Померли!» — заунывно подвывала курочка. «Точно, померли! И зачем вы меня оставили на эльфа? Эх, померли!» Конь уже приближался к крыльцу, и я, привлекая внимание безутешной змеи, помахала рукой. «Курочка, мы живы!» Змея застыла в позе кобры, не сводя с нас выпученных глаз, а затем осела на пол кольцами. Отвернувшись, она фыркнула. «Конечно, живы! Что с вами сделается-то?» Куракава снова посмотрела в небо. «Солнышко сегодня теплое, очень. Вот не удержалась, выползла погреться. А вы куда-то уезжали, я и не заметила». Она замолкла, еще с мгновения глядела вверх и вдруг быстро поползла внутрь. Я тихо рассмеялась. Курочка одним своим видом подняла мне настроение. Подумаешь, разбитое сердце. Зато не померли. Алир спрыгнул с коня и, сбросив поводья выскочившему к нему служке, направился к двери. Моя улыбка растаяла. Вздохнув, я с трудом сползла на землю и поплелась следом за гадким драконом, в надежде поскорее добраться до своей комнаты. Однако в холле меня ожидал сюрприз. Неприятный.